имел 7 братьев и сестер. Их имена были Айяр-Качи, Айяр-Учу, Айяр-Раэка и так далее. После смерти отца и матери, звавшихся Апу-Тампу-Пача и Мама-Ачи, указанный Апо-Манко-Кэ-Капак, оставшись теперь сиротой, но доросший до статуса мужчины, собрал своих людей, чтобы посмотреть, какую силу он обладал для ведения новых завоеваний, о которых он мечтал. Столкнувшись с трудностями, он согласился со своими братьями и сестрами искать новые земли, взяв с собою свою богатую одежду и оружие, а также посох, который оставил Тонапа. Этот посох был назван Тупайяури. Отсюда он пошел в Колькапампу, с Тупайяури в руке и с сестрой по имени Ипа-Мама-Уако, а также с другой сестрой и братом. Они достигли Колькапампы, где пробыли несколько дней. Отсюда они пошли в Уамантьяну, то есть Уамантьяна, гнездо ястреба, или крепость Саксайоаман, где оставались некоторое время, а оттуда отправились в Кори-Канчу, где нашли место для поселения. Там была хорошая вода Урин-Чаканы и Анан-Чаканы, двух потоков, скалу аборигены, представленные Аль-Кайриесами, Кульинчинами и Кайуакачи, называли именем Куско-Кара-Уруми, откуда это место стало называться Куско-Пампа и Куско-Льякта, а инки впоследствии назвали его Капак-Куско и Куско-Инка. Тупайяури, определяемая Ольгином как царский скипетр, посох, царские знаки отличия инки, был символом имперской власти у исторических инков. Тупа означает царский на кечуа, а Яури — это аймарское слово, обозначающее медь. Рисуя царские персонажи, Гуаман Пома изобразил их с этим посохом. О волшебных свойствах Тупа-Яури, как талисмана непобедимости инков, повествует инкский миф о главном сражении между инками во главе с инкой Пачакути и их заклятыми врагами Чанками. В разгар сражения, как говорится в мифе, инку Пачакути поразил обморок, и голос с небес спрашивает, почему у него нет с собою Тупа-Яури. Приходя в себя, он берет скипетр в руку и сплачивает своих людей. Чанки побеждены, и начало империи заложено. Обладание этим талисманом легитимности определяло судьбу инков. Этимология слова «тупа» проясняет источник волшебных свойств Тупа-Яури. Сравнение с кичуанским словом «капак» показывает, что стандарты для определения королевской власти неизменны. В языке кечуа глаголами, в которых используется корень «туп», являются «тупай» и «тупуй», соответственно обозначающие «молоть» или «скрести» и «измерять посохом». И такие же родственные слова существуют в аймара. Ряд инкских императоров, такие как великий инка Тупак Юпанки, включали данные слова в свои имена. Тупак означает «тот, кто мелит», то есть такой же неотделимый от критериев царствования титул, как и Капак, тот, кто измеряет. Таковы, следовательно, были отдельные части вопроса. Осталось лишь проверить их пригодность на основе чисто анского материала. Я собирался выяснить, представлял ли образ, составленный из этих частей, мираж или изображение исторической действительности, не замечавшееся со времен конкисты Перу. Я позвонил профессору Джинджеричу, который помогал мне в планетарии полтора года назад. Тогда он заметил мимоходом, что сам по себе планетарий не дает возможности взглянуть на планетарные сближения в прошлом, потому что это подразумевало необходимость поворачивать через каждый год машину в обратном направлении к желаемой точке в прошлом, а не просто повернуть машину на определенный год, игнорируя тем самым соответствующее положение планеты.